Глава 20. Эрика. Я проснулась от того, что мне в попку уперся твердый член. Не самое худшее начало дня, но после того, как меня всю ночь неистово трахали во всех позах, мне хотелось поспать подольше. Вечером, вернувшись в комнату после душа, драконы сдвинули кровати, тем самым обеспечив нас достаточно просторным ложем. И тогда мне действительно показалось, что места достаточно, а сейчас я оказалась зажата между двумя горячими телами, одно из которых, как это ни парадоксально, принадлежало ледяному дракону. «Рик!» – протянула я, пытаясь немного сдвинуться. Но проще было перевернуть гору, наверное, чем сонного дракона. Однако он вскочил сам, когда дверь в нашу комнату распахнулась. Никто и не подумал вечером запереть ее изнутри. На пороге, источая волны праведного негодования, стоял Тайлер. Я приподнялась на локте, ничуть не заботясь о собственной ноготе. «Может, он передумал и решил к нам присоединиться?» «Так и знал, что найду вас здесь», – холодно произнес он. «Мистер Саймон отправил меня найти вас. Сбор через полчаса в гостиной на 5-м этаже». «Сбор?» Вейлор тоже проснулся и сонно таращился на брата. «Вы вроде собирались куда-то лететь». Тайлер нахмурился. «Время идет. Самое время встать и начать собираться». Он отвел взгляд, глядя на наши обнаженные тела, но и жадного блеска в глазах, который выдавал бы его желание присоединиться, не было. По-хорошему, нам всем надо было принять душ, и я, схватив одежду и завернувшись в полотенце, направилась в общую душевую. Парни с небольшой задержкой последовали за мной, включая Тайлера. «Мы собирались в библиотеку», – вспомнил Вейлор, – «поискать информацию». Я кивнула, глядя на него сквозь поток воды. В голове до сих пор не укладывалось, что этот потрясающий мужчина полностью принадлежит мне. Мы не давали друг другу никаких клятв, но я не сомневалась, что мы с Вейлором будем всегда вместе, потому что для него, в отличие от второго брата, связь истинных пар – не пустой звук. Когда с водными процедурами было покончено, и мы сухие и полностью одетые покинули душевую, Тайлер внезапно замялся в коридоре. «Я бы хотел прояснить один момент», – сказал он, глядя на меня. «Конечно», – я подарила ему ободряющую улыбку. «Я очень ценю, что смог найти свою истинную пару», – сказал дракон. «Но прости, Эрика, меня не устраивает, что это оказалась именно ты». «У тебя к ней какие-то претензии?» – мгновенно ощетинился Рик. «Скорее, к себе», – медленно произнес Тайлер. «Я не готов делить свою единственную с двумя другими мужчинами. Пусть даже один из них – мой близнец». «И что ты будешь делать?» – спросила я. «Притяжение истинных довольно сильное. Сопротивляться ему сложно». «Я принял решение покинуть Веригию». Тайлер посмотрел на брата. «Возможно, навсегда». Мой Саргон отреагировал на новость на удивление спокойно. Нетрудно было догадаться, что он уже обо всем знал. Наверняка они с Тайлером успели все обсудить, а сейчас просто решили донести это до моего сведения. «А как же пророчество?» – спросила я. «Вы же те самые близнецы!» «У меня есть подозрение», – криво усмехнулся Тайлер, – «что речь в пророчестве вовсе не о нас. Вы с Линой вполне подходите под описание, да и день рождения у вас в один день с нами». С этим спорить было сложно, да и сама я склонялась к такому варианту. Но при мысли о том, что один из моих истинных покинет Веригию, в животе что-то сжалось. «Может, я просто постараюсь не попадаться тебе на глаза?» – жалобно спросила я, несмотря на хмурые взгляды Вейлора и Рика. Тайлер покачал головой. «Решение окончательное», – сказал он. «Сегодня я останусь с вами, и так и быть задержусь до того момента, как вопрос с гончими и фениксами решится, а потом отправлюсь прочь». «Куда?» «Пока не решил», – пожал плечами Саргон. «Возможно, посмотрю на Леви. Я бы и сама не отказалась взглянуть на мир наших предков, но сначала надо было разобраться с Веригией». «Идем в гостиную», – поторопил нас Рик. «Времени уже не осталось». На месте встречи нас уже ждала Лина. Она сидела на диване, зажатая между двумя профессорами-саргонами, и смущенно кусала губы. Несложно было догадаться, что между ними этой ночью тоже что-то произошло. Может, надо было предупредить, насколько очевидна была их связь для всех окружающих? Решив сделать это позже, я поздоровалась с профессорами и расположилась на диване напротив. Парни сели вокруг, практически копируя позу старших драконов. Я невольно хихикнула, но быстро стала серьезной под хмурым взглядом мистера Лейдена. «Мы хотели отправиться в библиотеку Марву», – осторожно напомнила я. «Она, если мне не изменяет память, находится на окраине Дипфорта, и лететь до него придется прилично». Профессора переглянулись. «Планы немного изменились», – сказал профессор Лейден. «Никто никуда не летит. Саймон нашел информацию о фениксах, которую необходимо проверить, поэтому я бы хотел попросить вас наведаться к темному источнику». Что-то в его манере выражаться показалось мне знакомым, но я никак не могла уловить связь. Наверное, показалось. «А это не опасно?» – спросила я. «Опасно», – с серьезным видом подтвердил мистер Раймер. «Поэтому вы не пойдете туда одни. И перед этим я бы не отказался от плотного завтрака». Вейлор погладил себя по животу. «Да и остальным подкрепиться не помешает». В этом я была с ним полностью согласна. Секс полностью наполнил мой магический резерв, но при этом я чувствовала поистине зверский голод. «Конечно», – кивнул мистер Райнер, – «в столовой все уже готово. Мы практически синхронно поднялись со своих мест и направились прочь из гостиной. Я задержалась на выходе, желая перекинуться парой слов с сестрой. Она выглядела не так, как обычно, а будто бы сияла изнутри. И этому определенно была объяснимая причина. «Рассказывай», – шепнула я, когда драконы удалились от нас на несколько метров. «Они все равно услышат», – сообщила мне Лина. «Слух у них отменный». Мне ли было об этом не знать? Я и сама не страдала тугоухостью. «Тогда просто скажи, кто из них осчастливил тебя этой ночью. Только не говори, что я не права. У тебя на лице все написано». «Не скажу», – прошептала сестра и залилась краской. «Это были они оба». «Оба?» Я вылупилась на сестру и, кажется, обронила челюсть. Сразу два профессора Айсхолла развлекались с моей близняшкой. «Какого?» – только и смогла выдавить я. «Они оба мои истинные. Или я истинная для них обоих. Я еще не разобралась. Но мы втроем предназначены друг для друга». Я хихикнула. «Это у нас семейное». Лина кивнула. Она о моей связи с Вейлором и Тайлером уже знала. «Видимо, один мужчина не в силах удовлетворить все наши потребности», прошептала Лина, и идущий впереди мистер Лейден резко обернулся. Моя сестра прыснула в кулак, глядя на него, и дракон нахмурился и отвернулся. Он совершенно точно слышал, о чем мы говорили, и я готова была поклясться, при первой же возможности попытается доказать Лине, что вполне способен справиться в одиночку. Просторная кухня внезапно вынырнула из-за очередного поворота и окатила нас запахом омлета с помидорами и свежей выпечкой. Я сглотнула слюну, которая мгновенно наполнила рот. Мы выстроились у раздаточной стойки, где невысокая полная женщина выкладывала наш завтрак на тарелке. «Это временная мера», – сказал мистер Райнер. «В академии почти никого не осталось. Из-за угрозы большинство адептов уже переселили в новый корпус. Поэтому нет смысла держать большой штат персонала». «Мог бы и не объяснять, мы сами все прекрасно понимали. Айсхолл в связи с последними новостями готовился к нападению. Темный источник окружили дополнительными барьерами, хотя оставалась большая вероятность, что враг, как и в прошлый раз, придет к нам изнутри. Мы все устроились за одним длинным столом, и некоторое время в столовой раздавалось лишь тихое звяканье приборов. Я с огромным аппетитом накинулась на омлет с кусочками бекона и едва не закатывала глаза от удовольствия, тщательно пережевывая каждый кусочек». «Тебя как будто голодом морили», – хмыкнула Лина, и я, смутившись, постаралась вести себя сдержаннее. «Когда дракон начинает пробуждаться», – задумчиво сказал мистер Лейден, – «организму требуется огромное количество энергии, как магической, так и физической. Поэтому есть приходится чаще и больше. И в этом нет ничего удивительного. Тебе, моя дорогая, тоже стоит лучше питаться. Это хорошо отразится на твоей выносливости». Лина окинула его испепеляющим взглядом и с такой силой сжала вилку, что у меня не осталось никаких сомнений. При первой же возможности она докажет этому наглому ящеру свою выносливость. Глядя на нее, сложно было предположить в этой скромной адептке страстную фурию, но под тихой гладью озера, как известно, всегда бурные глубинные воды. В общем, эти двое друг друга стоили. Покончив с завтраком и запив его большой кружкой черного ароматного кофе, я была готова к подвигам. Но у мистера Райнера были еще планы на наш счет. «Так как вы идете в сторону повышенной опасности, я хочу, чтобы вы все облачились в огнеупорные костюмы, которые мы используем на полигонах». «Да, я помнила эти костюмы. Форма Айсхолла и так не могла похвастаться целомудренным видом, а эти черные облегающие комбинезоны вообще не оставляли никакого простора для фантазии. Но профессор был прав. И после столовой мы направились в его кабинет, где в простой картонной коробке были сложены костюмы». «Склады уже вычистили», – сказал мужчина и развел руками. «Весь инвентарь перевезли в новый корпус академии, но я надеюсь, что с размерами не возникнет трудностей. Ткань довольно эластичная и хорошо тянется. Думаю, вы влезете». Взяв свои комбинезоны, мы с Линой удалились в соседнее пустующее помещение. Меня слегка потряхивало от предвкушения, а внутренности сворачивались узлом при одной только мысли, что мы снова окажемся рядом с темным источником. «Что мы будем делать, когда спустимся вниз?» – спросила я. Из нас двоих Лина была более информированной. «Попытаемся деактивировать источник». Моя сестра поморщилась, пытаясь втиснуться в облегающий костюм. «В таком виде он станет неинтересен гончим, и они, возможно, вовсе не станут на нас нападать». «А что, если что-то пойдет не так?» – спросила я. «Что, если мы опять начнем слышать фениксов?» «Нам придется их упокоить», – сказала Лина таким будничным тоном, как будто речь шла о приготовлении яблочного пирога. «Нам в любом случае придется их упокоить, чтобы даже угроза пробуждения нового темного источника в Веригии не существовала». «Упокоить так упокоить», – не стала спорить я. И, закончив с костюмом, который обтянул меня как вторая кожа, вышла в коридор. Лина показалась следом. «Вроде одинаковые», – донесся до меня тихий шепот Тайлера. «Но у Лины сиськи больше». Я сделала вид, что не услышала, и, приблизившись к близнецам, уставилась на них. Костюмы плотно облегали их тела, подчеркивая все выпуклости и впадинки. «Вроде одинаковые», – задумчиво протянула я. «Но у Вейлора яйца больше». Тайлер сделал огромные глаза и тихо хихикнул. Этот вечно серьезный здоровяк, который вечно выглядел так, как будто кто-то нассал ему в тапки, улыбнулся так, что у меня сердце ёкнуло. Я и не знала, что он так умеет. «Все готовы», – прервал мои мысли мистер Лейден. «Предупреждаю сразу, действовать мы будем максимально осторожно. Кто ослушается моего приказа, может считать себя отчисленным из Академии. Это понятно?» «Кристально», – кивнул Вейлор. «А не опасно отправлять недоученных адептов на столь опасную миссию?» – ехидно спросил он. «Если бы у нас был выбор», – дракон тихо хмыкнул. «Но тьма отзывается только на близость Лины и Эрики». Больше ни на кого не было подобной реакции. «Почему это происходит?» – спросила я. «Мы что, как-то заражены тьмой?» «Предположительно, вы изначально имели связь с тьмой». «Как с любой другой стихией», – ответил мистер Райнер. «Однако ранее ни один новорожденный дракон с подобной особенностью не выживал. И почему выжили вы, нам только предстоит выяснить. Возможно, у Саймона будут ответы на все ваши вопросы, когда он к нам присоединится». «Мистер Саймон идет с нами?» – удивилась я. «Думала, у него и без того дел по горло. Хотя, с другой стороны, что могло быть важнее прорыва гончих? Мир в Веригии под угрозой, и кому, как не главе службы безопасности, позаботиться о том, чтобы планы Диего пошли прахом?» «Да, просто присоединиться немного позже», – подтвердил мистер Лейден. «А почему мы надели эти идиотские костюмы, а вы нет?» – спросил Тайлер, с укором глядя на преподавателей, которые остались в своей обычной одежде. Мы с Линой переглянулись и тихо фыркнули. «Я бы многое отдала, чтобы посмотреть на суровых профессоров, наряженных в ультраоблегающие трико. И мужчины, похоже, решили не доставлять нам такого удовольствия». «Потому что мы в совершенстве владеем огнем», – ответил мистер Райнер. И так посмотрел на Тайлера, что тот поперхнулся. «Еще идиотские вопросы будут». Вопросов больше ни у кого не было, и мы отправились вниз. Чем ближе мы подходили к темному источнику, тем громче стучало мое сердце. Мне одновременно было и страшно, и волнительно. Было ощущение, что впереди меня ждала долгожданная встреча с каким-то очень близким знакомым. Но я не могла припомнить ни одного эпизода из своего детства. Может, в этом крылась причина нашей с Линой тяги к тьме? Что-то случилось с нами в прошлом, о чем мы впоследствии просто забыли. И чем дальше мы продвигались, тем отчетливее становилось ощущение угрозы. Нет, тьма вовсе не наша добрая подруга. Она враг, и никак иначе. Каждое мгновение я ждала появления мистера Саймона, который должен был догнать нас и прояснить, что делать дальше, как взаимодействовать с источником. Драконы сказали, его надо погрузить в спячку, деактивировать, но никто не представлял, как это сделать. И как мы должны были поступить с погибшими фениксами, чьи неупокоенные души пробудили тьму в Веригии и придали ей сил. Я непроизвольно поймала руку Лины и крепко сжала ее пальцы. Сестра вымученно улыбнулась мне. Она была бледной и не менее обеспокоенной, чем я. Видимо, ее терзали точно такие же сомнения в успехе нашей миссии. Без мистера Саймона мы были словно слепые котята, а он и не торопился к нам присоединиться. «Может, нам стоит подождать немного?» – спросила я. «Все равно без мистера Саймона у источника делать нечего». Только слова слетели с моих губ, как где-то вдалеке раздался ужасающий грохот, заставив нас всех замереть на мгновение и обернуться. Под ногами прошла волна дрожи, от которой лед вокруг покрылся трещинами. «Времени не осталось», – мистер Лейден держал в руках вещатель, который не переставал тревожно мигать. «Нападение началось!» «Как началось?» В горле мгновенно пересохло. «Внезапно!» – мрачно отозвался профессор. «Диего Коул привел с собой армию драконов, как будто точно знал о наших планах. Или ему просто надоело ждать?» «Неважно», – сказал мистер Райнер. «Мы должны срочно деактивировать источник. Тогда гончим нечего будет делать в Веригии. И в лучшем случае они уберутся прочь, так и не достигнув своей цели». «А в худшем?» – тихо спросила я. «А в худшем нам придется вступить с ними в сражение», – ответил он. «А это сильно нежелательно, потому что его армия состоит из драконов, попавших под воздействие яда оборотней». «Мне бы очень сильно не захотелось вредить соотечественникам», – протянул мистер Лейден. «Однако те ребята, которые добровольно сдались в плен, утверждают, что смогут извлечь их даже спустя столько лет непрерывного воздействия». «Если они не засланцы и не пытались попросту отвлечь ваше внимание», заметил Рик, притянув к себе напряженные взгляды профессоров. «В любом случае, длительное отсутствие предводителя должно помочь им. Со временем», – не очень уверенно проговорил мистер Райнер. «Да уж, важность нашей миссии подлетела до небес. Меня охватил мандраж, и если бы не пальцы Лины, переплетенные с моими, я бы даже не поверила, что все это происходило со мной». Никогда не думала стать участницей важных исторических событий. А в итоге оказалась в самом эпицентре. Незаметно коридор подошел к концу. Впереди была лестница, и, глядя в темный дверной проем, я испытывала острое нежелание делать еще хотя бы шаг. Но очередной прозвучавший над головой грохот не оставлял пути назад. «Оборотни уже окружили Айс-Холл, но сами проникнуть сквозь защиту не могут», предупредил мистер Лейден. «Драконы прибудут через 10 минут. Еще столько же продержится защита против них. Максимум, что у нас есть, это полчаса времени». Выбор был очевиден, и я уверенно потянула сестру за собой, хотя все внутри меня сжалось от напряжения. Никто не знал, во что превратился источник за то время, что был изолирован. Но если судить по тому, что сущности достали нас даже в Лансфорте, сила тьмы была велика. Я не знала, как далеко нам с сестрой надо было бы уехать, чтобы избавиться от преследования. «Наверное, перебраться в Леви». «Я пойду первым», – отодвинув нас в сторону, мистер Райнер начал спускаться по лестнице. Аварийное освещение заливало все вокруг тревожным алым светом, отчего кожу покалывали иголочки страха. «Неужели нельзя было включить обычные светильники?» «Где мистер Саймон?» – спросила я. «Времени у нас не осталось, а нужной информации все не было». «Держит оборону снаружи Академии», – откликнулся мистер Лейден, который на ходу читал что-то со своего вещателя. «А он не сообщил, что ему удалось узнать? Может, хотя бы намекнул?» «К сожалению, нет», – качнул головой профессор. «Пока что нам придется действовать наугад». Это совсем не обнадеживало. Меньше всего мне хотелось потерпеть поражение из-за собственной глупости. В самый ответственный момент не сообразить, как надо действовать. Это был бы просто королевский провал. Я старалась не думать о том, что если гончие прорвут оборону Академии, нам тоже придется с ними сражаться. Я училась на боевом факультете и кое-что умела, а вот Лина только начала обучение и вряд ли могла за себя постоять, если только поставить защиту и держаться до последнего. Вся надежда была на то, что ее мужчины сделают все, чтобы спасти свою истинную пару. Лестница, когда-то казавшаяся мне бесконечной, внезапно вывела нас в очередной коридор. Тьма давила. Я чувствовала ее так явно, будто она уже проникла под кожу. С источником за последнее время явно что-то произошло. Возможно, он стал сильнее. Может, именно это заставило Диего Коула начать действовать столь поспешно. Несмотря на защитный контур, ледяные стены продолжали с тихим треском покрываться трещинами. «Если башня Академии не выдержит, нас всех погребет под тоннами осколков, а наши души, скорее всего, присоединятся к Фениксам. Не самый худший вариант. Но если Веригия падет, некому будет занести нас в историю, как трагически погибших героев. Что-то мысли мои стали совсем пессимистичными. Вместо того, чтобы собраться и размышлять над тем, как освободить фениксов, я нас похоронила. И это, вероятно, отразилось у меня на лице. Потому что Рик внезапно преградил нам дорогу. «Пообещайте мне кое-что», – попросил он, глядя почему-то на нас обеих. Мы с Линой переглянулись и кивнули. «Вы ни в коем случае не будете подвергать себя опасности. Никакого самопожертвования. Если все начнет рушиться, вы побежите спасать себя в первую очередь, не думая о других». «Обещаю», – после недолгой паузы ответила я. Лгать Стеларию было больно, Но если так ему будет спокойнее, то я готова была на это пойти. Обещание не клятва, его всегда можно нарушить. Лина молчала, и я немного сжала ее пальцы. «Я постараюсь», – тихо произнесла моя сестра и бросила взгляд на профессоров, которые дожидались нас чуть впереди. Судя по всему, она готова была на все, чтобы защитить своих мужчин. В этом мы с ней были очень похожи. Даже такой ответ удовлетворил Рика, и он пошел вперед. Ощущение катастрофы стало как никогда сильным. Академия тряслась, пока что выдерживая удары неприятеля, а нас ждал спуск в бездну. Когда я была здесь в последний раз, случился прорыв гончих, и события запомнились какими-то хаотичными обрывками. Но я помнила давящее присутствие тьмы, которая наполняла каждый уголок помещения с источником. Немного повозившись, мистер Райнер снял защиту с двери и широко распахнул ее, а потом первым направился внутрь, в самый эпицентр настигшего нас наяву кошмара. Сердце сжалось, когда я переступила порог. В большом зале тревожно мерцали светильники, заливая помещение холодным сероватым светом. Мой взгляд безошибочно метнулся к источнику, где чувствовалась пульсация тьмы. Переглянувшись с Линой, мы одновременно шагнули навстречу своей судьбе.